Неврологические спондилогенные синдромы. Неврологические расстройства при остеохондрозе позвоночника составляют 85-90% всех поражений периферической нервной системы, причем около 60-70% из них наблюдается при локализации патологического процесса на пояснично-крестцовом уровне, что связано с высокой функциональной, в том числе и профессиональной, нагрузкой на соответствующий отдел позвоночника. Актуальность применения при спондилогенных неврологических синдромах точечного и линейного массажа связана прежде всего со значительной частотой такого рода поражений, выраженностью болевого синдрома и недостаточной эффективностью применения классического и сегментарного массажа, особенно в острых фазах болезни, а во многих случаях и с невозможностью использования аппаратной физиотерапии из-за недостаточной мобильности больных и наличия противопоказаний к электро- и светолечебным процедурам. В острой фазе болезни применяется тормозная методика точечного линейного массажа. По мере стихания боли и все большего доминирования в клинической картине симптомов нервно-мышечных выпадений, наряду с тормозными воздействиями постепенно все в большей мере используется и тонизирующее массирование. При резко выраженном и асимметричном болевом синдроме, а также в случаях малой эффективности лечения, возможно седативное массирование на стороне поражения и стимулирующее на противоположной. В начале лечения наиболее целесообразно сочетание точечного и линейного массажа, а иногда и сегментарного. В дальнейшем добавляется классический массаж, сначала представленный наиболее мягкими приемами – поглаживание, растирание, а затем и все более интенсивными. Наконец, в фазе остаточных явлений доля рефлекторного массажа минимальна и в основном применяются все приемы классического. В течение курса лечения используются все виды точек – локальные, сегментарные, широкого спектра действия и находящиеся на меридианах, проходящих через зону поражения. По данным китайских авторов, при любых заболеваниях опорно-двигательного аппарата, в том числе и неврологических синдромах остеохондроза позвоночника любого уровня, процедуру рекомендуется начинать с подготовительного массирования отдаленных точек нижней конечности, от дистальных отделов к проксимальным, оказывающих специфическое влияние на определенные анатомические образования. 5-62 Шэньмай на сухожилия и суставы. 5-60 Кунь-лунь на нервы. 5-57 Чэньшань и 5-56 Чэньдзинь на мышцы и сухожилия. Особенно при травмах. Р7 Фулю, ПР4 Гунь-сунь и ПР6 Цань-индяо для улучшения кровообращения и 5-59 Фуян как точки более утоляющего действия. После этого переходят к точечному и линейному массажу, дифференцированному в зависимости от наблюдаемого неврологического синдрома. В 1-2 первые процедуры основного курса лечения рекомендуется массирование отдаленных точек широкого спектра действия и меридианных, в последующем сочетание местных и отдаленных при преобладании первых, а по мере стихания процесса в большей мере снова используются отдаленные точки. В начале курса лечения на одну процедуру берется 8-10 точек, а к его концу 4-6. При сочетании точечного массажа с линейным, сегментарным или классическим количество массируемых точек сокращается. Во время одной процедуры практикуется массирование вдоль 1-4 линии с 10-20-кратным прохождением каждой из них. В процессе лечения больных со спондилогенным синдромом, особенно при болях, показано комбинирование рефлекторного массажа с разнообразными физиотерапевтическими процедурами. Диодинамо и синмодуляротерапией, электрофорезом болеутоляющих препаратов, лечением ультразвуком и лечебной гимнастикой. Все эти виды лечения должны проводиться после массирования и последующего отдыха больного в течение 20-40 минут. При преобладании симптомов выпадения в подострую и хроническую фазы массаж может комбинироваться с электростимуляцией ослабленных мышечных групп, а при артралгии – с теплолечебными процедурами. В санаторно-курортных условиях возможно и комбинирование с курортными лечебными факторами – радоновыми и сульфидными ваннами, грязелечением. Наиболее целесообразно их чередование с массажем по дням, но в случае необходимости обе процедуры можно повторить и в один день – сначала массаж, а после часового перерыва – ванна или грязелечение.